Глава 4. Не буду распространяться о мире, ставшем промежуточной остановкой между девятью небесами и Землей 2016. Я задержался в нем минут на 5, не больше, ровно на тот срок, чтобы Рабан слегка передохнул. Но когда мы сделали еще один прыжок, первое, что я совершил в новом мире, подпрыгнул как можно выше, усиленно взмахивая крыльями. Потому что этот безмозглый дуболом, сидящий у меня в голове, переместил нас в центр большой улицы на мостовую прямо перед бампером несущегося автомобиля. «Москва!» – гордо воскликнул Рабан. «Здорово я, а?» «Да уж, куда здоровей!» Подо мной заскрипели тормоза. Водитель, ошарашенный внезапным появлением перед самым носом шестирукого демона, чудом не врезался в столб. Регулировщик, стоящий на перекрестке, зачем-то засвистел, глядя на меня ошалелыми глазами. Народ на пешеходном переходе, как раз пересекающий улицу, замер и единодушно пялись на невиданное зрелище. Одним своим появлением я парализовал оживленное движение. Клиня, на чем стоит свет Рабана, я заработал крыльями, поднимаясь в небеса. Не люблю быть нездоровой сенсацией, смущаюсь сильно. Да и кто бы на моем месте не смутился. Далеко улетать я не стал. Перенесся через парапет, огораживающий крышу высотного здания, и затаился за ним. До моих сверхчувствительных локаторов по-прежнему доносились удивленные вскрики и гомон. Народ делился впечатлениями и громко переговаривался, обсуждая, что это такое только что было. Преобладали три версии – марсианин, байкалец и мудак. Если первая версия удивила мало, меня уже не раз принимали за инопланетянин, то вторая слегка озадачила. А третья просто возмутила. Причем тут Байкал? Я там даже не был ни разу. И почему сразу обзываться? Я, конечно, не красавец, но... Так-то за что? Пальцем никого не тронул. Здание, на котором я укрылся, выглядело пустынно. Во всяком случае, его крыша. Ну еще бы. Кому, кроме меня и Карлсона, понадобится шастать по крышам? Ничего особенного. 16 этажей, белая штукатурка. Еще не облупилась, похоже. Не слишком старая. Но пока никаких особенных отличий от нашего мира я не заметил. Повернувшись в другую сторону, я заметил разницу. Да такую, что и слепой бы понял, что это не мой родной мир. Потому что всего в километре к востоку я увидел порт. Морской порт в Москве. И дальше до горизонта лишь мягко колышущиеся волны и чайки. Почему-то чайки поразили меня особенно сильно. Только и смог сказать я, тыкая в ту сторону всеми правыми руками. Чего, не понял Рабан? Патрон, ты извини, я немножко промахнулся. Хотел приземлить нас в подворотню, но у них тут, похоже, город успели слегка перестроить. Нету больше подворотни, перекресток. А ты тут раньше был, что ли? Слегка опомнился я. Да, мы с Волдерсом лет 10 назад сюда заезжали. Почти на 2 месяца задержались. Дела были кое-какие. Полмира объехали, пока не разобрались. Угу. Ладно, допустим. Слушай, ответь мне, пожалуйста, что это вон там такое? Море, совершенно спокойно ответил Рабан. В Москве? С каких это пор Москва переехала к морю? Это не Москва переехала, это море переехало. А вот с этого момента, пожалуйста, поподробней. Обязательно. Но ты бы, патрон, дислокацию поменял, а тут милиция, хватка, как крабы. Кого хочешь, цапают. Тебе это надо? Действительно, мне это совсем не надо. Сомнительно, конечно, что менты станут ловить демона, и еще сомнительнее, что им это удастся. Но дедушка Ленин был архиправ. Конспирация, конспирация и еще раз конспирация. Я задумался, где тут можно схорониться на несколько часов. При свете дня гулять по большому городу с моей внешностью неразумно. Нет, конечно, если это такой город, как Миргород, Тираполис или Ирем, внешность большого значения не имеет. Но это Москва. А москвичи хоть и привыкли к гостям из других краев, но все-таки не настолько. В конце концов, я аккуратно переполз через парапет, само собой с другой стороны дома, и затаился на одном из балконов. Сверху меня не видно, снизу тоже. Обнаружить можно только одним способом – из квартиры. Но направление ясно указывает, что в этой квартире никого нет, так что потревожить меня не потревожит. Надеюсь. Похоже, на этой земле, как и на моей, стоит лето. Правда, не начало июня, а, пожалуй, конец августа. Кое-где на деревьях уже намечается пожелтение. Но в целом, эта Москва выглядит нарядно. Здания почище да покрасивее. На улицах порядок, грязи не видно, мата не слышно. На перекрестке регулировщик. Светофоры почему-то отсутствуют. Машины движутся очень аккуратно, пробок не наблюдается. Машины тут необычные. На наши не похожи. Нет, конечно, колес 4, кузов, багажник, капот, все такое. Но форма другая, что-то вроде приплюснутых капель. Обводы очень плавные, цвет почти у всех канареечно-желтый. А на крыше торчит что-то вроде серповидных радиолокаторов. Почти все авто одного и того же образца. Различия минимальны. И асфальт у них постоянно мокрый, по-моему. Из-под машин все время брызжет вода. Меленько так, едва заметно, как будто стеклоочистители протекают. Выхлопных труб нет. А потом я заметил, как одна машина остановилась. Водитель вылез, с сердитой рожей открыл багажник и достал оттуда что-то вроде кислородного баллона. Подключил его к своему агрегату, открыл вентиль, подождал пару минут, сел и поехал. Это он что, типа как искусственное дыхание сделал? Да не, заправился просто, хмыкнул Рабан. Тут все машины на водороде работают. Видишь, сзади хреновины торчат. Это поглотители из окислов металлов. А водород, когда сгорает, дает воду. Ее они просто сбрасывают. Заодно и автоматическое мытье дорог. Хитро, уважительно посмотрел на верницу автомобилей. А бензиновых, значит, больше нет? За границей еще есть. Там их пока что разрешают держать. Но с нефтью тут плоховато. Так что на них и там мало ездят. Дорого обходится. А в России что запрещено? Какой еще России патрон? Как-то очень противно захихикал Рабан. Эта страна называется Советским Союзом и в следующем году отмечает свое столетие. Угу, понятно. В принципе, я ничуть не удивился. Я был в мире, в котором Вторую мировую войну выиграли фашисты, видел планету, на которой великий ацтекский мореплаватель Ицамцапуч открыл и завоевал Европу. Посещал измерение, в котором Мухаммед умер еще в пеленках, и ислам так никогда и не возник. То самое, кстати, где я был шафером у принца Сигизмунда. А еще в одном мире даже сам направил историю по другому пути, убив Готфрида Бульонского. Я потом узнавал, крестоносцы после этого и в самом деле повернули назад, оставив Иерусалим в покое. Хотя второй крестовый поход, наверное, все-таки состоялся. Тут ведь не только в вере дело. Большая политика, друзья мои, ничего не поделаешь. А миледи говорила... Что говорила, с готовностью откликнулся Рабан? Что 100 лет назад тут было все как у вас? Так правильно, различия пошли с 45-го года. А до этой даты все было точно так же. Ладно, допустим, но откуда взялось море, не выдержал я. Давай рассказывай, все равно до вечера ждать. Рабан на пару секунд задумался, а потом начал рассказывать. Расхождения между моим родным миром и этим начались с 8 мая 1945 года. Еще точнее, с 11 часов вечера. Ученые за 70 лет установили момент совершенно точно. В этом мире 9 мая или 8, как в Европе, не отмечают праздником. Несмотря на то, что окончательная победа над фашистской Германией состоялась именно в этот день. Но так уж совпало, что одновременно с этой победой произошло еще кое-что, превратившее праздничный день в траурный. И по сравнению с этой катастрофой Вторая мировая выглядит просто мелкой бытовой неурядицей. А произошло то, что когда-нибудь возможно произойдет и у нас. Потепление климата. Точнее, выравнивание. На всей планете установился единый температурный режим. Как и почему? Ученые этого мира гадают об этом и по сей день. Астрономы утверждают, что в космосе не происходило ничего необычного. Геологи заявляют, что внутренности планеты чувствуют себя нормально. Океанологи докладывают, что с их подопечными все в полном порядке, и тем не менее выдвигались даже сверхъестественные версии. Кара Господня, происки сатаны, злобные или добрые инопланетяне и прочее, прочее, прочее. Ответа до сих пор нет. Это просто произошло. И в первый момент всем показалось, что ничего плохого в этом и нет. В самом деле, полюса потеплели, пустыни расцвели, климат изрядно улучшился. Планета словно бы преподнесла приятный сюрприз своим обитателям. Только вот у сюрприза оказался маленький, но неприятный побочный эффект. Полярные льды растаяли. В летописях Миргородской школы магов это событие незатейливо окрестили третьим потопом. И вполне справедливо, под воду ушла почти треть земной суши. Переоценить такую катастрофу нелегко. Материк Евразия перестал существовать, разделившись на материк Азия и огромный европейский архипелаг. На картах появились такие моря, как Западно-Сибирская и Амазонская, острова Урал, Камчатка, Крым, Скандинавия, Корея. Значительная часть лучших земель человечества оказалась утрачена. Вот и поглотили великое множество городов. Среди них Париж и Лондон, Берлин и Стокгольм, Киев и Санкт-Петербург, Нью-Йорк и Чикаго, Буэнос-Айрес и Пекин. Другие оказались более удачливы. Рим, Мадрид, Мехико, Анкара, Дели по-прежнему незыблемо стоят на своем месте. А вот Москва, как и Вашингтон, Лос-Анджелес, Рио-де-Жанейро, Токио, Бомбей и многие другие мегаполисы, серьезно пострадала, но все же уцелела. Соленые воды сожрали 3/4 златоглавой столицы. Правда, за 70 лет, прошедших с тех пор, она полностью отстроилась, и сегодняшняя Москва раскинулась даже шире, чем ее двойник в моем мире. К тому же она нежданно-негаданно стала портом. Само собой, история изменилась не просто ощутимо, а прямо-таки кардинально. К счастью, таяние льдов и повышение уровня моря прошло не в один день, так что народу погибло меньше, чем могло бы при других условиях. Нет, на это потребовалось 5.5 лет. К 1951 году на планете не осталось ни одного клочка суши, покрытого снегом. Здешние дети не видели снега даже по телевизору, вот уже 65 лет. Как в этом мире не осталось мест, куда зима заглядывала бы хоть изредка. Почти полвека планету колбасило со страшной силой. Границы государств кардинально перекраивались, огромные пласты народов переселялись на другие земли, в бешеном темпе строили новые города и расширяли те немногие, что сумели пережить катастрофу благополучно. Мир завис над пропастью, но все-таки не упал. Одним странам повезло больше, другим меньше. Британцам, к примеру, очень посчастливилось, что эта катастрофа не грянула лет на 20 позже. От их островов осталось всего лишь несколько огрызочков. Но в те времена они еще сохранили значительную часть колоний. Так что в конечном итоге им даже удалось извлечь из всего этого немалую выгоду. Столицу перенесли в Канаду, туда же переехала большая часть населения. После великого потепления жизнь там стала куда приятнее, чем была когда-то. Эскимосам пришлось срочно расставаться с шубами, а у белых медведей за прошедшее десятилетие сильно поредела шерсть, и прежние меха стали бесполезным грузом. Но судьба улыбнулась далеко не всем. Дания и Нидерланды утонули целиком. Ныне потомки голландцев живут на чужбине и время от времени ставят вопрос в ООН на выделение им территории в Антарктиде. Но там это мало кого интересует, а датчане впервые за многие десятилетия возблагодарили Бога, что у них есть Гренландия. Теперь, когда этот огромный остров утратил ледяной покров, он превратился в очень ценную территорию. Антарктиду, кстати, пришлось срочно делить. Ее стоимость совершенно неожиданно возросла в сотни раз. К моему глубокому удовлетворению, оказалось, что больше половины застолбил за собой Советский Союз. Товарищ Сталин одним из первых сообразил, что происходит, и поспешил принять все необходимые меры. Немало помогло то, что Антарктиду открыли русские. В британской энциклопедии, правда, написано по-другому, но Сталин дал им понюхать свой стальной кулак, и лондонские ученые-мужи только торопливо согласились, что в старой книге ошибка. Вторую половину Антарктиды поделили США, Британия, Аргентина, Чили и ЮАР. Впрочем, меня в первую очередь интересовало, что стало с моей родиной. А у нее дела обстояли серединка на половинку. Европейская часть России превратилась в большой архипелаг, азиатская пострадала меньше, но тоже очень сильно. Правда, климат, как на всей планете, изрядно улучшился. Советский Союз, строго говоря, перестал быть союзом. От старой системы республик отказались, ибо их количество резко уменьшилось. Поэтому отношения с ними пришлось кардинально пересмотреть. Среднеазиатские СССР после катастрофы пострадали сравнительно слабо, даже наоборот, кое-что выиграли. Теперь к их степям и пустыням подошел океан, а их земли превратились в среднеазиатский полуостров. Киргизы и таджики так вовсе благословляли перемены, хотя узбеки и туркмены с ними не согласились. Их территории резко сократились. Туркмения фактически превратилась в большой архипелаг. Кавказцы не пострадали совершенно. Их горы море практически не тронуло. На карте появился новый полуостров – Кавказ. И этот полуостров как-то очень быстро забыл прежние межплеменные распри и объединился в единое государство – тоже Кавказ. А поскольку у основной метрополии хватало и других забот, отделиться им удалось без особых затруднений. К тому же теперь граница между Кавказом и Россией пролегает по морю, и военные действия резко осложнились. Так что сегодня грузины с армянами сидят в своих горах, любуются на море, подступившее с севера, радостно хихикают и показывают русским кукиши. Почти то же самое случилось с Украиной. Западная Украина отныне стала полноправной европейской страной, ибо разместилась на новорожденном острове Европа. Западенцы даже перестали клясть ненавистных москалей. К ним в дом пришла большая радость. Не до того стало. Ну а Восточная Украина превратилась в небольшой остров и претендовать на звание республики уже просто не могла. А вот белорусам и прибалтийцам пришлось несладко. На месте этих республик не осталось ничего вообще. Латвия превратилась в маленький островок. Остальные республики – в соленое море. Сталин, недолго думая, приказал переселить белорусов, литовцев и эстонцев на Среднесибирское плоскогорье. Впрочем, туда многие переселились, советские граждане, лишившись прежних домов, дружно ломанулись на восток. Нетрудно догадаться, что именно все это в конечном итоге и привело к нынешней картине. Советская власть, сохранившаяся до 2016 года. Жестокая диктатура, царившая в стране, стала спасительной. Страны с более мягкими режимами пережили третий потоп намного тяжелее, на десятки лет погрузившись в хаос и анархию. А вот коммунисты сумели удержать порядок. Зыбкий, шаткий, но все-таки порядок. Сталин в этом мире прожил аж на 6 лет дольше и скончался только в 1959 году. Неудивительно. В нашем-то мире он ведь умер далеко не своей смертью. Его прикончил некто Игнатьев. Кто это такой? Если интересно, отправляйтесь в Миргород и покопайтесь в архивах. Там все написано. Миргородским магам врать смысла нет. Сменил Иосифа Виссарионовича отнюдь не Хрущев. В 1955-м его расстреляли, а Лаврентий Павлович Берия. Стальной кулак сменился мягкой перчаткой-судавкой. Но сталинская политика продолжалась прежним курсом. Здесь никакого разоблачения культа личности не было и в помине. И советская власть крепчала, а не разваливалась. В 1976 году Берия умер. Его наследник Александр Важник, по национальности белорус, по-прежнему двигал страну все тем же путем. И коммунизм, как ни странно, подступал все ближе и ближе, пока и в самом деле не наступил. В 2001 власть в очередной раз сменилась. Во главе страны стал некто Семен Саулов. Он и по сей час управляет страной, которая и в самом деле сумела построить коммунистическое общество. Уровень жизни советских граждан взлетел к невообразимым ранее высотам, и возвращаться к презренному капитализму никто не собирался. Западу не завидуют, и за рубеж не рвутся. Наоборот, на планете все чаще возникают коммунистические государства. В этом мире мечта коммунистов и в самом деле исполнилась. Не до конца, конечно, но в какой-то степени. Конечно, имеются у здешнего советского строя и свои недостатки. К примеру, то, что я уже заметил. Полная монополия государства во всех отраслях промышленности. Автомобили, а также телевизоры, холодильники и большинство других видов техники строят по единому стандарту. Само собой, никакого частного предпринимательства. С другой стороны, Важник ввел несколько кардинальных реформ. Благодаря ему заводы и фабрики наконец-то стали работать так, что советская промышленность гордо заняла первое место на планете. Те немногочисленные модели – что все-таки производятся, довели до абсолютного совершенства и по-прежнему продолжают совершенствовать. Власти решили, что лучше иметь один автомобиль, но по-настоящему хороший, чем сотню, но все с какими-то недостатками. ЦК КПСС по-прежнему существует, но теперь под этим термином скрывается нечто совсем другое. Фактически просто обычный кабинет министров, руководящая роль партии, осталась в прошлом. Слово «генсек» перестало быть просто уничижительной аббревиатурой и стало нормальным словом, обозначающим руководителя Советского Союза. А в Америке – президент. В Англии – король, в Союзе – генсек. «Ну надо же», – задумчиво склонился с балкона я, – «построили коммунизм». «А что ты так удивляешься, патрон? Социализм ничем не хуже капитализма. Просто в твоем мире пошли не в ту сторону и зашли в тупик. А здесь, видишь, все-таки выбрались на свет. Режимы не бывают плохими. Это люди бывают плохими». Если диктатор умный, вроде Сталина или Пиночета, такая диктатура всем только во благо. А если дурак, вроде Хрущева или Гитлера, страна летит в пропасть. «По-твоему, Сталин был хороший?» – не поверил я. «Патрон, ну что ты, как в детском саду, хороший, плохой, главное умный, сильный и руководить умел. А остальное – это уже слезливая мелодрама». Я неопределенно хмыкнул. В чем-то Рабан, конечно, прав. Для правителя доброта и мягкость характера – скорее недостатки, чем достоинства. Причем самоубийственные недостатки. Глава любого государства живет как на вулкане. И слишком кроткий, на троне обычно сидит недолго. Хотя насчет Сталина я с ним бы все равно не согласен. Но спорить не буду. Мне еще ни разу не удавалось переспорить Рабана. Он все-таки намного старше, язык у него подвешен лучше. Ну, в метафорическом смысле, конечно. У мозговых полипов Керанки нет никаких органов, кроме нервно-мозгового узла, дыхательно-пищеварительного отверстия, трубчатых нитей для общения с мозгом хозяина и энтодермы, которая все это обволакивает. Питательные вещества он получает одновременно со мной, а кислород черпает из моего же мозга. Я-то сам не дышу, но небольшая толика воздуха внутрь меня все-таки попадает. Рабан даже вырастил себе небольшой акваланг с колонией хлорофильных бактерий. Порой мне случается попадать в безвоздушное пространство, а моему симбионту отнюдь не хочется задыхаться. «А это значит Москва», – окинул взглядом панорам я. «Красиво. Красная площадь, я так понимаю, утонула?» «Правильно понимаешь, но Кремль отстроили заново, а мавзолей со всем содержимым перенесли еще в 47-м. Там рядом еще три мавзолея стоит». «Чьи?» «Как чьи?» «Сталина, Берии и Важника. Это ж не коммунальная квартира, кучей лежать. Сейчас уже пятый достраивают для Саулова». «Прям фараоны», — хмыкнул я. «Ну как что? Так сразу фараоны», — почему-то возмутился Рабан. «Да все так делали. Тадж-Махал что, по-твоему, такое?» «Мавзолей. Да еще не для самого Раджи, а только для его жены». «Вы, люди, прямо некрофилы какие-то. Хлебом не корми, дай покойника на обозрение выставить. На кладбище землю тратите, на крематории дрова зачем-то». «А что ж с мертвыми-то делать? Как что? На удобрение. И всем выгода. Покойничку приятно после смерти в цветочки превратиться, и живым приятно, на мертвечинке урожаи хорошие». «Угу, в Ленге видали». «В Ленге не в счет. Это темный мир, там ничего хорошего не вырастет». «А вот ты думаешь, почему на кладбищах всегда цветы так здорово растут?» «Все, заткнись», — раздраженно оборвал его я. «Надоел со своими теориями. Несешь какую-то хрень». Дерганный я становлюсь от такой жизни, раздражительный. А кто бы не стал. Демоническая кровь сказывается. Да и Лаларту, опять же, все время подражать нужно. Альтер-эго. А нервные клетки не восстанавливаются. «Опять ерунда», — не удержался Рабан. «Нейроны не отмирают, патрон. Это все фуфло. Их и не нужно восстанавливать. Нервные клетки отлично регенерируют. Разрастаются и даже делятся. В гиппокампе. Ну, это отдел мозга, который отвечает за память и еще всякую ерунду. Есть клетки, которые делятся всю жизнь. Так что ты этой поговорке не верь. Человеческий мозг может жить вечно. Это тело стареет, кровь портится и нейроны в мозгу как бы засыпают. Отсюда склероз, маразм, впадение в детство. А вот если тело омолодить, мозг сам восстановится». «Угу. Ты-то откуда все это знаешь?» «Патрон, кто я по-твоему такой?» – обиделся мой симбионт. Я Керранке, мозговой полип. Я всю жизнь просидел в человеческом мозге. Я тут все знаю. О, смотри-ка, менты приехали, заинтересовался я творящимся внизу. Быстро работают. И 3 часов не прошло, а они уже отреагировали. Патрон, это ты иронизируешь? Или правда думаешь, что это быстро? Не понял Рабан. Он не всегда понимает мои шутки. Я ничего не ответил. Не до того стало. Совершенно неожиданно мне в глаза ударил луч мощного прожектора. Такого мощного, что я отшатнулся, непроизвольно распахивая крылья. Верхние руки метнулись к глазам, прикрывая их от световой атаки. Отсутствие век зачастую становится настоящей проблемой. «Товарищ пришелец!» – прозвучал снизу голос, усиленный в десятки раз милицейским мегафоном. Довольно дружелюбный голос. «Товарищ пришелец, спускайтесь, пожалуйста, будем устанавливать с вами контакт.